Лайза Фокс. Измена. Положись на меня. Без одного дня замужем. Ветер трепал бутафорскую фату. Ее концы лупили меня по лицу, словно желая наказать или привести в чувство. Катер на девичник отменили, и мы с подругами, нагруженные коробками с едой, шампанским и фужерами, топтались на набережной. Сначала я пыталась найти замену в интернете, потом кидалась к проплывающим мимо катерам. Но на них были или уже совершенно беснующиеся нетрезвые, или яхта шла забирать тех, кто такими вот-вот станет. Я кидалась к яхтам, вызывая высокомерное веселье. «Алён, не надо! Мы и в баре тихонько посидим!» Потянула меня за рукав в куртке Софа. «Это знак!» «Знак, что нужно быть упрямее!» — ответила я. Регина с ее вечным цинизмом фыркнула. «Алён, они все смотрят на тебя, как на доставщика пиццы из больницы. Давай трезво. Мужчины спасают девушек от драконов только в играх, а в жизни... вот». Но я не сдавалась. Металась от пристани к девчонкам и обратно, и не находила выхода. И вдруг увидела, как метрах в 20 от ступеней, уходящих к воде, швартуется катер. Крепкий парень лет 35 быстро накрыл ее чехлом. Пробежав на каблуках это расстояние, я плюхнулась на четвереньки в своем шифоновом платье, куртке и фате, ровно в тот момент, когда мужчина, подтянувшись на руках, собирался выбраться на набережную. Он вынырнул над гранитным краем, ровно перед моей головой, с развивающейся тканью. Без единого звука мужчина моргнул и опустился обратно, словно желая избавиться от видения. Я ему такого шанса не дала. Протиснула голову между прутьями ограждения и закричала, вложив в голос всю свою обиду и на Тимура, который за весь сегодняшний день ни разу не взял трубку, и на отмененный катер. «Эй, пожалуйста, возьмите нас на борт на 1 час! Добро воздается, я клянусь! Просто покатайте нас, мы все оплатим!» Мужчина в свитере, ветровке и джинсах оглядел еще раз мою трепыхающуюся на ветру фату, упаковки с пиццей и подошедших подруг. Пожал плечами. «Интересный аргумент. А какое добро и кому?» Безразлично уточнил он приятным низким голосом. «Я не знаю», — честно ответила я. «Но, понимаете, у меня свадьба в субботу, завтра корпоратив, и я не могу. Сегодня последний день для девичника. Другого времени не будет». Я развела руками, словно показывая, что все возможное уже сделала. Коробки с пиццей накренились, а фужеры звякнули. Мужчина грустно хмыкнул. «Последний шанс? Тогда идите к следующему спуску, заберу вас оттуда. Только фату снимите, а то улетит». «Не могу. Тогда я буду просто девушка. А без невесты это не девичник, а пьянка в лодке. А нам атмосфера нужна». Теперь мужчина хмыкнул с улыбкой. А когда мы прибежали к причалу, подал нам руку и помог зайти на борт. Но больше к нам старался не приближаться. Неспешно возил нас по питерским каналам. «Ой, как я за тебя рада, Алёнка!» Размахивая фужером, обнимала меня Софа. «Да уж... «Живите теперь долго и счастливо, а то глупо отваливать деньги за платье и ресторан, а потом разбежаться», — вставила свою веская Регина. «Что ты такое говоришь? Алёнка вон какая счастливая, и Тимурчик в неё влюблённый. Зачем им разбегаться?» «Тимурчик, Мурмурчик. Все они сначала влюблённые, а потом развод. Хватит, Регина. Давай лучше песню споём». Девочки задорно заголосили «Он мне не пара», а я положила еду на тарелку и пошла к моему спасителю. Мужчина едва заметно улыбнулся сквозь почти осязаемую усталость. «Я вам вкусное принесла. Профитроли сама готовила. Они с рыбной начинкой, нежные и сытные. И шампанского могу налить». «Этого не надо. Я из-за руля и за руль. А завтра пятница. у меня тоже все решится». Это прозвучало так же, как если бы он сообщил о похоронах. «А у меня в субботу свадьба», — ответила я тихо. «Поздравляю». Он положил в рот профитроль целиком и, прожевав совершенно серьезно, продолжил. «Ваш жених счастливец. С вами вкусно». Почему-то слова незнакомца меня смутили. Я отвернулась, поймав свет в нашей съемной квартире. «Тимур уже дома! Свет горит! Значит, вернулся с мальчишника!» «Это так мило!» – защебетала Софа. «Он такой внимательный!» «Или просто свет забыл выключить!» Мрачно парировала Регина. Но я уже не слушала, и я развернулась к капитану. «Простите, мне нужно на берег. Я могу здесь выйти?» Подруги взбунтовались, но мужчина поддержал меня моей же фразой. «Девичник без невесты – просто пьянка в лодке», – сказал он тихо, но все притихли. «Все по правилам». Мы начали собираться, приводя катер в порядок. «Спасибо вам», – сказала я. «Вы меня выручили. Я могу вас отблагодарить? У меня немного денег, но я могу перечислить, когда доберусь до квартиры». «Прощального поцелуя невесты будет достаточно». И я почувствовала особенное внимание. Мужчина словно испытывал меня, проверял. И даже из благодарности я не могла на это пойти. Я посмотрела в его усталые серые глаза и качнула головой. «Простите, но я без одного дня замужем. Я не могу». Он спокойно кивнул, словно подтвердил свою догадку. «Будьте счастливы, Алена». «И вам удачи с вашей пятницей!» Я расцеловала девчонок, помахала капитану яхты под названием «Грик» и двинулась к нашему с Тимуром гнездышку. У меня было ощущение, что скоро все изменится. Чтобы запечатлеть последние минуты жизни до замужества, я включила видеозапись на телефоне и открыла дверь. Я ожидала разбросанной одежды и спящего Тимура. Но распахнув дверь в спальню, я увидела себя в свадебном платье и фате.